К сожалению, пока трудно более или менее определенно ответить на этот вопрос. Более того, история, кажется, не сохранила в памяти его имени, в попыхах не придав этому факту большого значения. Может, и сам этот человек не подозревал, что у его мысли великое будущее. Может, это был Нансен, который уже однажды говорил о целесообразности применения в будущем самолетов в Арктике для ледовой разведки. Может, эти его мысли передал начальнику главного гидрографического управления Михаилу Ефимовичу Жданко Отто Свердруп. А может, это был сам Михаил Ефимович. Многие русские и иностранные летчики откликнулись на объявление главного гидрографического управления. Но выбор пал на Нагорского. Немаловажную роль в этом, видимо, сыграл факт, что он был еще морским инженером и служил в своем морском ведомстве. После личного знакомства с ним генерал-лейтенант Жданко решительно подписывает письмо в главный морской штаб о назначении в экспедицию военного летчика-поручика Нагорского, приписанного к морскому министерству и изъявившего принять участие в означенной экспедиции. Хотя принять это важное решение Михаилу Ефимовичу было, видимо, непросто. Генерал-лейтенант Жданко, наверное, знал, что военный летчик Нагорский открыто восхищался выходками своего друга юности, военного летчика Нестерова, и не только делал по-нестеровски виражи, но и повторил его мертвую петлю, как бы в пику заявлению, сделанному биржевым ведомостям лицом, занимающим высокий пост в военном ведомстве. А заявление это, тут же перепечатанное многими западными газетами, было таковым. В этом поступке больше акробатизма, чем здравого смысла. Мертвая петля Нестерова бессмысленна и нелогична. Нестеров был на волосок от смерти, и с этой стороны он заслуживает полного порицания и даже наказания. Рисковать жизнью для того, чтобы только поразить трюком, бессмысленно. Мне лично кажется, что вполне справедливо будет, если командир авиационной роты, которая принадлежит Нестеров, поблагодарив отважного летчика за обнаруженную им смелость во время полета, посадить его на 30 суток под арест. На Нагорского же Жданко возложил выбор системы самолета. А выбрать было непросто. Никто никогда не летал в Арктике. Видимо, это должен быть самолет, который может садиться на лед и на воду, чтобы он был максимально грузоподъемным, обладал максимальной дальностью полета и в то же время был максимально прочен и компактен для перевозки на судне. У него обязательно должно быть воздушное охлаждение, ибо вода в Арктике неминуемо замерзнет. После долгих раздумий, советов с друзьями, Нагорский останавливается на биплане «Морис Фарман» шестицилиндровым двигателем воздушного охлаждения фирмы «Рено». Нагорский докладывает о своих выводах Жданко, и тот, целиком доверившись молодому летчику, командирует его в Париж для закупки самолета, который он потом должен привезти в Христианию. Самолет по просьбе Нагорского красят в необычный для тогдашней авиации красный цвет, чтобы в случае вынужденной посадки он был виден на снегу. И до сего дня с легкой руки Яна Иосифовича Нагорского самолеты полярной авиации красят в красный цвет. Вот тут-то в «Христиане» и произошел инцидент, о котором я уже упоминал. Капитан Ислямов отказывается грузить самолет на судно. Может, вообще не стоило бы упоминать об этом в сущности малозначительном факте, если бы через 7 лет в своих мемуарах, когда вроде бы уже не осталось никого в живых из свидетелей, по крайней мере, как считалось тогда, самого Нагорского, капитан Ислямов напишет, что он не в пример другим с самого начала ратовал за использование самолета в поисках пропавших экспедиций и всячески помогал Нагорскому. А Нагорский тогда вынужден был обратиться к чиновнику морского министерства, ведавшему снаряжением экспедиции, Леониду Львовичу Брейтфусу, да-да, тому самому, несколькими годами позже, оказавшему Альбанову помощь в издании его записок, требуя погрузить самолет. Когда инцидент был исчерпан, Брейтфус сообщил Жданко: «Много хлопот причиняет аэроплан. 8 ящиков запасных частей, деталей погружены на «Эклипс», а для самого самолета, упакованного в 4 ящика, места нет. Один из ящиков, как железнодорожный вагон, до 9 метров длины. Пришлось нанимать грузовой пароход, идущий в Архангельск». В начале июля Нагорский на «Эклипсе» приплывает в Александровск на Мурмане, откуда 2 года назад ушла в неизвестность святая Анна. На поиски ее и Геркулеса Русанова отправляется на «Эклипсе» Отто Свердруп. Может, это было просьбой Нансена, то, что он уходил искать именно Геркулес. Нансен с глубоким уважением относился к его молодому капитану Александру Степановичу Кучину. В свое время он спас его от ареста царской полиции и, вопреки решению норвежского парламента, в состав экспедиции могут входить только норвежцы, рекомендовал Амундсену взять его на Фрам для похода к Северному полюсу. Но Амундсен неожиданно повернул к Южному, и Кучин блестяще зарекомендовал себя в этом труднейшем походе. На поиски Седова шла Герта. В помощи зафрахтованы пароходы «Андромеда» и «Печора». Как писал позже Пинегин, при отплытии этой экспедиции летом 1914 года носились упорные слухи, что Ислямов везет с собой приказ морского министра вернуть Седова в Россию, а в случае неповиновения арестовать. Газета «Архангельск» как бы в подтверждение этих слухов писала: «В высших морских сферах весьма отрицательно относятся к Седовской экспедиции. Это отрицательное отношение проявилось после того, как выяснилась вся несерьезность экспедиции. Передают, что министр морской при докладе о необходимости розысков Седова заявил: «Найти, арестовать, заковать в кандалы и привезти обратно». Может быть, эти слова министра выдумала досужая молва, но они, во всяком случае, довольно точно характеризуют отношение морских сфер к экспедиции –